такое время, какое-то время ты понимаешь, что тебя обманули, очаровали, принудили, заинтриговали, но ты уже делаешь то, что нужно этому человеку, искренне его любя. Это не будет чистый параноял. Но благодаря параноялисти он может долго работать, он помнит свою цель, он эту цель преследует всегда. Параноял свою цель преследует даже во сне. Он и во сне спит и видит какие-то решения своих задач. Он работает всегда. Минусы такого подхода. Пока это плюс. Минусы такого подхода, что у него нет жизни. Вообще. У него есть цель. Если ты к этой цели каким-то образом применим, он тебя в свою жизнь впустит. Если ты к этой цели не применим, то он с тобой ничего не будет делать. Панаэл обычно достаточно сексуальна, или даже очень сексуальна, но сексом не занимаются. Практически. Почему? Потому что если стоит выбор между поработать для своей цели и заняться сексом, то поработать для цели перевешивает. Если Панаэл женился или вышел замуж, и его супруг не принимает цель Панаэл, супругу придется крайне тяжело. Супругу или супруге. Потому что в этой квартире, в этой семье, лидер может быть только один. И это Парнаэл. Если у другого психотипа, другая ситуация, и вы с этим не согласны, ну, сочувствую. Вас либо убедят, либо сломают, либо вы уйдете. Парнаэл не терпит конкуренции. Он уничтожает конкурентов всеми доступными способами. Некоторые физически, некоторые тем, что повышают свою эффективность. Так, чтобы конкуренты остались где-то там далеко за бортом. Попытка отправить Парнаяла на отдых заканчивается работой. Если два Парнаяла, то Парнаялы должны смотреть в одну сторону. У них одна цель. На двоих. Тогда все хорошо. Тогда все прекрасно. Полное взаимопонимание, любовь, поддержка. Потому что все равно в одну сторону смотрят. Если вы не Парнаял, но он может вас терпеть какое-то время по каким-то своим принципам. Но тем не менее, недолго. Если вы с ним не в одну сторону, если вы с ним поперек, то рано или поздно он сделает все, чтобы вы его оставили в покое, перестали мешать ему работать. Причем объяснение будет именно такое. Ты мешаешь мне работать. Парноял не нарцисс. Нарцисс – это другая ситуация. Если пара парноялов встретилась, и они проразны, то мужем и женой не станут никогда. Просто зачем мне в постели, извините, враг? С врагом в постели они не ложатся. Это страшно. Это опасно. А то, что опасно, он не позволит. Если ребенок понравился, мне придется терпеть его лидерство, вы знаете, он очень быстро от вас сепарируется, по всей видимости, если вы будете ему противоречить. Он войдет с вами в конфликт, но так как уничтожать родителей не очень принято в нашем социуме, к счастью, иначе очень многие родители помирали страшной смертью, то он найдет здесь, где реализоваться. Будет, конечно, исполнять эпизодический реверанс в сторону родителей, в основном тогда, когда они ему позвонят. А не тогда, когда у него вдруг появится идея позвонить. У него никогда не появится идея позвонить. Если только ему эти родители зачем-то не нужны. Если они не вписываются в структуру его цели. Это значит, что он вас не любит. Хотя значит. Потому что любить он не умеет. Для него это чувство... Ну, он, конечно, знает, что оно существует. Но вот этих вот волнений сердечных, скорее всего, испытывать не будет. При этом может испытывать ревность. Очень серьезную. Отелло был параноялом. У параноява, ну почему параноява, да параноя, что такое параноя? Параноя – это бред, преследование. Он искренне считает, что весь мир – это враги. Единственный способ сделать врагов безопасными – это сделать их частью своего жесткого миропорядка. Поэтому он строит свою жизнь, он строит мир, ему глубоко без разницы, как себя чувствуют люди, которые попадают в его мир. Ему очень, ну то есть он рабовладелец просто по самому, по определению. Причем первый раб у него – это он сам. Мало какой раб по производительности и по трудоголению сравнить с Парнаялом. Парнаялов мало, расслабьтесь. Их обычно хорошо знают. Путин, например, Парнаял. Ангела Меркель – Парнаял. Ленин – Парнаял. А также весь Совнарком состоял из Парнаялов. Как супруг Парнаял определяет любовь? По какой-то цели женитьба оказалась правильным шагом.